Принести стул и стол из верхней комнаты. Слушаюсь. «Хватит своевольничать!» — крикнул я, взглядом прося продавца насекомых и зазывалу о помощи. Но откликнулись лишь зазывала и женщина. Он встал у лестницы, а она сняла самострел с предохранителя. Продавец насекомых, отрицательно покачав головой, с явной неохотой остановил подростка. Это все, что он сделал. Я еще не привык к новой расстановке сил. Может быть, на моей стороне Сенгоку, который буквально задыхался от волнения. «В чем дело?» Адъютант не столько возражал, сколько удивлялся. «Я хотел, воспользовавшись представившейся возможностью, вкратце доложить новому командиру о выполнении важнейших пунктов сегодняшней программы. Для просмотра документов мне нужны хотя бы стол и стул». «Мало ли что вам нужно, вход туда без разрешения запрещен». «Тогда разрешите?» «Мне кажется, лучше избегать таких резких выражений». Продавец насекомых с улыбкой, успокаивая меня и адъютанта, стал раскладывать на полу спальный мешок. «А пока что можно расположиться на нем, не возражаете? Вроде бы расстелили циновку и устроили ночное любование цветущей вишней». Глядя, как адъютант вынимает из сумки и раскладывает на спальном мешке разные предметы, зазывало рассмеялся, видимо, вспомнив о своей профессии. Было похоже на то, как раскладывает свой товар нищий уличный торговец. Даже продавец насекомых не смог скрыть горькой усмешки. Женщина примостилась на нижней ступеньке, а тремя ступеньками выше, чтобы через перила смотреть на происходящее, устроился зазывало. Продавец насекомых сел у той стены, куда выходил капитанский мостик, и даже Сенгоку подошел к самому унитазу и наблюдал за действиями адъютанта. Лучшее место на унитазе занимал я. Один только разведчик, надувшись, остался у бочек. Все сильнее беспокоила нога. Боль передалась всему телу, начался озноб. У меня было такое состояние, что хотелось как можно скорее получить от врача лекарство, хотя разум и противился этому. Причем я думал не об антибиотиках, а именно о морфии. Адъютант разложил свой товар. Среди предметов выделялась телефонная книга. «К чему эта телефонная книга?» — спросил продавец насекомых с недоумением. «Мы ее используем позже, во время суда. Я все объясню по порядку». Выходит, командир должен лишь выслушивать, а права решать не имеет. Ничего подобного. Я бы только хотел предостеречь вас от слишком радикальных реформ. Обычаи, принятые всеми членами, вошли в нашу плоть и кровь. Вряд ли благоразумно сеет сомнения в их целесообразность. Гордость, что являюсь членом отряда, и полное подчинение — звенья одной цепи. Послушайте, где вы всему этому научились? Предоставляю это вашему воображению. Тень впервые рассмеялась. Бесцветный смех, не вызывающий никаких эмоций. Я некоторое время был связан с политикой. Очень интересно, верно, заниматься политикой. Быть у власти, что может быть интереснее? Живешь, правда, в постоянном страхе ее лишиться, но нет ничего чудеснее обладания целым государством. Тупой кабан-сенсей был полностью удовлетворен этим. Под государством вы, конечно, подразумеваете царство типичных представителей отверженных. Я вижу, вы не поняли, не оценили всего величия идеи. Ценность государства определяется не тем, большое оно или маленькое, богатое или бедное. Проблема в другом. Опираясь на международное право получить признание иностранных государств. Стоит добиться такого признания, и государство суверенно, даже если оно величиной с ладонь, поняли? В сегодняшнем мире нет власти большей, чем та, которую дает государственный суверенитет. Делай, что хочешь, хоть убивай, хоть грабь, хоть набивай карманы ворованными деньгами, никто тебя не арестует, никто в тюрьму не посадит. А если кто и осудит, никакого наказания не последует. Нынешний век — век государственного суверенитета, вот в чем дело. Забавный вы человек. Продавец насекомых, оценивающе оглядел адъютанта и на секунду задумался.